Твоя любовь и твоя доброта. Она мучилась, а мы ничем не могли ей помочь. И она умерла. А что ты об этом знаешь? Что тебе до этого? А мне что осталось? Почему ты не убил меня? Почему не меня? Разве я не был бы этому рад? А теперь мой ребенок мертв, а я... Слова стали бессвязными и оборвались. Он поглядел вверх сквозь узор опадающих листьев на клочки неба в просветах. И Рут подумала, что с ним сейчас должно что-то случиться. Что-то сразит его. Упадет дерево, обрушатся небеса. И ее охватил панический ужас перед этим человеком и страх за него. Но ничего не произошло. По-прежнему шел дождь. А Рэтман заплакал, закрыв лицо руками. «Прости меня, Боже! О, Господи! Прости меня!» Тогда Рут встала, мягко взяла его под руку, и он не противился ей. Она повела его через лес вниз по склону. Они пересекли луг, вышли на дорогу и направились к деревне. А дождь все падал, не переставая, с грязно-серого неба. И платье на Рут промокло до нитки. Рэтман следовал за ней слепо, как ребенок, и плакал. Она понимала, что должна помочь ему, и молилась. Дом был тих, нигде ни огонька. Рут стояла за спиной Томаса Рэтмана в темном, обшитом панелями холле, и капли дождя стекали у нее с волос на плечи и с подола платья на пол. Она никогда не бывала в этом доме прежде, почти не знала этих людей и не могла сообразить, что ей теперь делать, остаться или уйти. Рэтман, казалось, совсем забыл о ее присутствии, из-под входной двери несло холодом. И тут откуда-то из верхних комнат донесся голодный требовательный плач. Рут сказала: «Вам надо переодеться, снять мокрую одежду». Он обернулся и поглядел на нее озадаченно. «Ваша жена, она где? Наверху или...» Но она увидела, что он не понимает, о чем она говорит. И все еще не осознает, где он был и почему, и что произошло. Он сделал несколько шагов в сторону от нее, отворил какую-то дверь, захлопнул ее за собой, и снова царилась тишина, нарушаемая лишь далеким плачем ребенка. Дом был большой, старый, ковровая дорожка на лестнице поистерлась и кое-где была заштопана. Бен говорил о том, как должно быть беден священник, и все же она была поражена убогостью и запустением, открывшимися глазам. Это могло быть жилище только старых, очень старых людей, которым непосредством держать прислугу или покупать много угля, и потому половина комнат заперты, пустуют. Казалось, в доме нет света, и угасла жизнь. Ребенок плакал, не переставая. И Рут, наконец, медленно поднялась по лестнице и пошла по коридору, зовя миссис Рэтман. Никто не отозвался ей в ответ. Не послышалось отклика и тогда, когда она дважды постучала в дверь, из-за которой доносился плач. Она отворила дверь. Занавески на окнах были полузадернуты. Стекла затуманены строями дождя. И в первую минуту Рут не сразу вгляделась в полумрак. Она стояла, держась за ручку двери, в замешательстве вертя ее в ладони. «Что вам надо?» Она полулежала в постели, откинувшись на подушки. Светлые волосы, кое-как заплетенные в две косы, рассыпались по плечам. «Миссис Рэтман, молодая женщина, немногим старше Рут, но ее напряженный взгляд и опущенные углы рта выдавали изнеможение и перенесенный ею удар. Рут вспомнилась.